найдут по грязной ноте, нас найдут на прочных стенах, нас найдут по яду в венах, подохнуть у порога обетованной земли, сорвать противогаз и липким сердцем об асфальт. У каждого из нас быть могут разные ходы, но цель у нас едина — суицид. Пусть будет легко. Нас отыщут под откосом, нас найдут по вашим доносам, по подшивкам предписаний, по подвалам серых сталинских зданий. Подохнуть у порога обетованной земли, сорвать противогаз и липким сердцем об асфальт. У каждого из нас быть могут разные ходы, но цель у нас едина — суицид. Пусть будет легко. Нас найдут побитым ликом, пеплу самобичеваний, по запаху напрасных ожиданий. Подохнуть у порога обетованной земли, сорвать противогаз и липким сердцем об асфальт. У каждого из нас быть могут разные ходы, но цель у нас едина — суицид. Пусть будет легко. Суицид, пусть будет легко. Суицид, нам будет легко. Суицид, пусть будет легко.